Глава 14. Когда Гослинг услышал сирену и узнал, что один из его парней прыгнул за борт, он пришел в ярость и приказал рулевому развернуть корабль. Шлюпки были спущены на воду, и начались поиски Стокса, так звали того парня. Его искали почти час во влажном зловонном тумане под руководством самого Гослинга, но все было тщетно. Вернувшись на корабль, помощник капитана первым делом устроил морякам разнос за нарушение правил при падении человека за борт. Накормив их досыта правилами и нормами судоходства, он взялся за Сакса. Когда он закончил, у Сакса на заднице здорового места не осталось. Тот не привык, чтобы его макали носом в дерьмо, но Гослинг был той же породы. Жесткий, как конское седло, и с яйцами такого размера, что приходилось толкать их перед собой на тележке. «Хочешь вздернуть мою задницу на флагштоке, Гослинг?» — сказал Сакс, приказав своим парням уйти. «Отведи меня в сторону и сделай это! Не надо со мной так обращаться перед моими людьми!» Но Гослинг еще не закончил. Сакс был крепким старым ублюдком, но старший помощник был выше его почти на фут и выглядел так, будто забил в своей жизни больше мечей, чем Даллас Ковбойс. — Видишь ли, мистер Сакс, здесь ты не прав. — Чертовски, мать твою, не прав! — объяснил он. — На этом судне я старший, старший помощник. А это значит, что я — Бог, Ганди и Гитлер в одном лице. Я командую кораблем, и если ты находишься на нем, то и тобой тоже. Ты принадлежишь мне. Если случается дерьмо, я тут как тут со своей огромной гребаной лопатой. А если не веришь, я раскалю ею твою гребаную башку, соберу ею же твои мозги и выброшу за борт, можешь мне поверить. Следи лучше за языком, а ты лучше закрой свою пасть, или я вышвырну твою задницу в море. Мы потеряли человека, и если б ты и твои мальчики пошевелили задницами и предупредили нас о ситуации чуть раньше, парень был бы сейчас жив. Так что не пудри мне мозги, мистер Сакс, потому что в противном случае будешь очень смешно выглядеть с моим ботинком 12-го размера, торчащим из твоей задницы!» Сакс понял, что угрозы на этого парня не подействуют, поэтому просто рассмеялся. «А ты мне нравишься, Гослинг! Ты первоклассный мудак!» С этими словами Сакс ретировался, а Гослинг остался стоять, тяжело дыша. В голову лезли нехорошие мысли. Ему не нужен был Сакс с его дерьмом, потому что он и без того был сыт по горло. Конечно, сигнал тревоги прозвучал, но не своевременно, как ему хотелось бы. В подобных ситуациях все и всегда делалось не своевременно. Он не мог понять, почему эти чертовы ублюдки, включая его экипаж, просто стояли и смотрели, как Стокс перелезает через перила. Было же очевидно, что парень собирается сделать, особенно учитывая его душевное состояние. Гослинг покачал головой, глядя на то, как сгущается туман, и уменьшаются шансы на благополучный исход плавания.